«Ну, что, дед?» — усмехнулась. «Чара, ты с нами?» «Нет, мы только начали восстанавливать школу именно такой, какой мы ее хотели видеть». Салазар посмотрел на Годрика, Равину и Пенелопу. «Да и не могу я бросить свою семью. К вопросу о семье, Джеймс и Лили». «Нет», — сказала Чара, — «они и племянник остаются, может, лет через 20». «Правильно», — одобрил Салазар, — «у Чарльза должно быть нормальное детство, с друзьями и шалостями, а уж с такой наследственностью у Чарльза есть все основания превзойти даже меня, как мой будущий ученик, он, Салазар», — зарычал Равина, видя, как у того фанатично загорелись глаза. «Если ты осмелишься обратить внука в свою веру, согласен», — поддержал сестру Годрик, — «двух смутьянов мы не выдержим, мы еще с твоей последней выходкой не разобрались». Салазар заметно сдулся. «Значит, — продолжил Годрик, — мы можем надеяться, что Гарри в будущем еще навестит нас. Кстати, почему он не с вами?» Чара нахмурилась. «Папа никого не хочет видеть, вообще, без обид, не простил», — тяжело вздохнул Салазар, и Чара отрицательно покачала головой. «Этим он пошел в меня, уж если мы любим и ненавидим, то всеми фибрами своей души. Вот помню, когда я впервые встретил свою жену, вашу бабушку». Но Салазара перебил голос из-за его спины. «Когда ты меня встретил, то я была не настолько старой, чтобы ты называл меня бабушкой». Салазар вскочил, как ужаленный, и обернулся. Две девушки и парень стояли у раскрытых дверей и, улыбаясь, смотрели на него. Салазар же стоял, словно мраморная статуя, и цвет его лица недалеко ушел от нее. «Ну, что, обалдуй, может, все же обнимешь жену? Хотя стой, я сама тебя обниму». Вот девушка подошла к Салазару, но обнимать не спешила. Она внимательно посмотрела мужу в глаза. «Изольда», — прохрипел Салазар, — «а ты изменился». «Изольда, это правда, ты?» Дрожащая рука волшебника коснулась теплой щеки, и волшебница, взяв ладонь мужа, прижала ее к своей щеке, а в следящее мгновение она утонула в его объятиях. «Изольда», — Салазар стиснул жену в объятиях, словно боясь, что если разомкнет их, то она растает, как дым. «Изольда», — хрипел Салазар, — «жена моя, мне без тебя, без вас, было так плохо, Морриган». «Привет, пап», — девушка помахала рукой. «Амофеус», — парень понимающе улыбался. «Здравствуй, отец, давно не виделись». И сделав несколько шагов, одновременно с сестрой, обняли отца и мать. Так они и стояли, обняв друг друга. Но идиллию разрушил злорадный голос Равины. «В нашем полку пополнение». «Так», — протянула Изольда, — «что мой муженек успел натворить». «Точно», — согласилась с сестрой Пенелопа. «В нашем полку пополнение». Благодарно кивнув Пенелопе, Равина заметила, что сестра смотрит в сторону выхода. Судя по тому, что она там увидела, и вынудила ее сказать свои последние слова, стоило Равине посмотреть туда же, куда смотрела Пенелопа, как ее мир пошатнулся. Испуганная девушка мялась у дверного прохода, боясь переступить порог. Поняв, что ее заметили, на бледном, от страха лице появилась робкая улыбка. «Привет, мам». В следующее мгновение Равина превратилась в вихрь, который, буквально, за секунду обогнул семью Салазара Слизерина и схватил съежившуюся от ужаса девушку. «Елена», — выдохнула волшебница, а в следующее мгновение она осыпала ее лицо поцелуями. «Доченька», — шептала Равина, не переставая целовать ее лицо. «Живая, мама», — пискнула девушка, — «прости, мне так стыдно». Но Равина не слушала, лишь крепче прижимая ее к себе. «Дочка, доченька моя, золотце мое, если бы ты знала, как мне было плохо, когда я узнала». «Мама», — заплакала девушка, — «не надо». «Дочка», — рыдала в ответ Равина. «Доченька моя, теперь у нас все будет хорошо. Салазар, считай, что твои внуки купили для тебя помилование». Но стоило ей обернуться, как на сияющем лице Равины появилась растерянность. Вслед за ней, за свою спину посмотрела и Салазар. Его внуков и внучки не было в кабинете, и лишь на столе лежал перстень лорда Слизерина. Взяв перстень, Салазар, словно надеясь увидеть внуков, еще раз осмотрел кабинет. Годрик подошел и, положив ладонь на его плечо, сказал: «Похоже, это прощальный подарок, брат». Салазару не оставалось ничего другого, как молча кивнуть и с тяжелым сердцем надеть на свой палец кольцо главы рода Слизеринов. Посмотрев на свою жену и детей, Салазар прикрыл глаза и сказал в пустоту: «Спасибо, спасибо», — повторила Равина, все так же обнимая дочь. Аберфорд Дамблдор спустил в зал своей таверны последний чемодан. Свой трактир «Кабанья голова» он продал. После всего, что натворил Альбус, Аберфорд больше не мог смотреть людям в глаза, да и не ходил больше никто в его трактир. «Что ж», — проворчал Аберфорд, — «вещи собраны, пора двигаться дальше». Взяв свой чемодан с расширенным пространством, волшебник еще раз осмотрел зал, вдохнул и, обернувшись к выходу, замер. Он и не услышал, как в трактир вошли гости, и теперь шестеро волшебников и одна волшебница стояли и, молча, смотрели на него. Семеро волшебников, которые уже успели стать мировой легендой, такой же, как и их легендарный отец, Гарри Поттер. Мальчик, чьи родители отдали свои жизни, сражаясь за магическую Англию, сражаясь, даже зная, что ради свободы волшебников, ставит под смертельную угрозу своей жизни и жизнь своего единственного сына. Сына, которому после их жертвы будет суждено стать мальчиком, который выжил. Мальчиком, которого на протяжении всей его нелегкой жизни постоянно предавали. Предавали, пока цепь предательства не окончилась его гибелью. И вот теперь его дети здесь, чтобы подвести окончательную черту. Волшебница подошла к Аберфорду и, протянув ему пузырек с зельем, сказала: «Выпей, да падут грехи отцов на голову их детей», — подумал Аберфорд, беря в руку зелье. Очевидно, это можно сказать и о братьях, когда один из них расплачивается за грехи другого. Аберфорд, не глядя, открыл пузырек и проглотил содержимое. Он понимал, что там был яд. Он не осуждал детей Гарри Поттера за свое убийство. Единственное, на что надеялся Аберфорд, что яд будет достаточно быстрым и не заставит его корчиться в агонии длительное время. Хотя, после того, что сотворил Альбус, рассчитывать на быструю, а уж тем более, безболезненную смерть, не приходится. И тут Аберфорд почувствовал в себе изменения. Его борода стала укорачиваться, а спустя минуту и вовсе пропала. Одежда начала стремительно увеличиваться. И лишь спустя минуту Аберфорд осознал, что это не одежда увеличилась, а он уменьшился в размере. Аберфорд, непонимающе посмотрев на волшебницу, и та показала взглядом на зеркало, что висело на одной из балок, подпирающей потолок. Подойдя к зеркалу, Аберфорд отшатнулся. В зеркале отражался 10-летний мальчишка. «Аберфорд!» — раздался от двери родной, но уже почти забытый голос. Аберфорд рывком обернулся. Дети Гарри Поттера пропали, словно и не было их тут никогда. Вместо них в дверном проеме стояли: «Мама! Папа!» — «Аберфорд!» — нахмурился отец. «Что ты делаешь в таком месте?» Между родителями протиснулось любопытное лицо сестры. «Да, что ты тут делаешь? И где Альбус?» «Да, молодой человек», — отец с подозрением осматривал зал, — «где твой брат?» Аберфорд же тем временем всматривался в лицо сестры. Он искал в нем и в ее глазах следы безумия. Искал и не находил. «Ариана», — замялся Аберфорд, — «ты в порядке?» «Ну, да», — непонимающе сказала девочка. «Аберфорд, а ты в порядке? Что с тобой?» «Она в порядке», — сказал Персиваль Дамблдор. «Волшебники, что освободили меня из Азкабана, восстановили Ариане разум. Папа, что последнее ты помнишь? Меня осудили и посадили в Азкабан. Я не горжусь своим поступком, но и не стыжусь его. Когда меня привели в тюрьму, я заснул, а на следующий день проснулся у лорда Пиверелла. Потом пришла твоя мама с сестрой и сказали, что я, вроде как, несколько лет сидел в Азкабане, пока не умер. Но я этого не помню. Так где твой брат, Альбус?» «Папа, мама, Ариана, садитесь. Мне нужно о многом вам рассказать. Граф Фиас», — сказал Регул, — «ты, конечно, наш старший брат, и все такое. Но какого черта?» Братья, что обступили граф Фиаса Пиверелла, согласно кивнули. «Мы можем понять, почему ты воскресил лордов и леди, что погибли на берегу Азкабана. В конце концов, они приняли непосредственное участие в освобождении наших родителей из рабства, когда те учились в Хогвартсе. Но Скримджер, заметьте», — усмехнулся Горфиас, — «его не воскрешал». «Ты понял, о чем мы», — сказал Денник Блэк, который так же, как и его брат, Саргас Слизерин, отдал свое кольцо главы рода Блэков, Сириусу. Судя по виду, тот был не в восторге от ответственности, но, помня воспитательный процесс Сатчары, предпочел молча принять кольцо, а вместе с ним и титул лорда Блэка. «Хорошо», — сказал Горфиас, — «объясню свои мотивы. Скримджер был волшебником чести, разумеется, в своем понимании того, что означает это слово. Он не бросил сирот и их семьи, что были брошены Министерством Англии после прошлой войны с Волан-де-Мортом. А ведь, как мы недавно узнали, они едва сводили концы с концами. Да, в прошлом он подкидывал улики, и не стеснялся использовать сывороткой правды против воли подозреваемых. Он шел по головам, но он не бросил семьи погибших Авроров. Признаем, что когда он стал министром, он в кратчайшие сроки навел порядок. И если бы не фиаско с освобожденными заключенными из Азкабана Волан-де-Мортом, и того, что он осмелился подставить наших родителей, пытаясь засадить их в Азкабан, вернул Минкар, младший из братьев, временно и понарошку, лишь до тех пор, пока не сработает ловушка на Волан-де-Морта. Потом бы с них сняли все обвинения и, извинившись, отпустили. Мы уже определили с вами это, когда повторно допрашивали Скримджера. А призванные души, как вам известно, не лгут. Я вернул Скримджера, потому что это нужно не мне, а ему. Он, в своих глазах, переступил свой кодекс, которому придерживался все эти годы. Поэтому он и пожертвовал своей жизнью, когда отвлекал чудовищ от детей, что пробирались к Хогвартсу. Но это для него оказалось мало. Ему нужно искупление за то, что произошло в день бойни у берегов Азкабана. Согласитесь, это была случайность. Чудовищная, но случайность. «В конце концов, ты наш семейный некромант», — сказал скривившийся Ахерт Поттер, — «тебе виднее. Пусть это решение будет на твоей совести. Мы не будем тебя осуждать. Тем более, что Хель не против. Но семья Дамблдоров, мы выкупили и восстановили их замок. Восстановили их магический источник и родовой камень. На днях с ними свяжутся гоблины и передадут им их собственность, которая их по праву. Но зачем тебе все это? Меня попросила Чара», — сказал граф Фиас, словно его действие на просьбу сестры было очевидно. «Чара?» Теперь все братья смотрели на сестру, и, судя по всему, граф Фиасу также было интересно узнать причину просьбы сестры. «Я внимательным образом изучила память Альбуса Дамблдора», — начала говорить Чара. «Персиваль Дамблдор, он был хорошим отцом, и после того, что маглы сотворили с его дочерью, он сделал то, что на его месте должен был сделать любой отец. Он наказал мерзавцев так, как те того заслуживали. А то, что мерзавцы были малолетками, так малый возраст не дает права на то, чтобы сводить с ума маленьких девочек. Персиваль Дамблдор достоин уважения. Киндра Дамблдор, мать сведенной с ума девочки-инвалида и двух сыновей, она не бросила сошедшую с ума дочь, а ведь они скрывали этот факт. В противном случае ее бы насильно изъяли из семьи и заперли бы в четырех стенах, как какое-то животное. Но, несмотря ни на что, Киндра Дамблдор не отказалась от дочери. Она боролась до конца. Это достойно уважения. Аберфорд Дамблдор. После смерти матери, он готов был бросить школу, только ради того, чтобы ухаживать за сестрой-инвалидом. Он готов был отказаться от образования и, фактически, от обеспеченного и сытого будущего. Все ради сестры, как и полагается старшему брату. Это достойно уважения. Альбус Дамблдор. Температура воздуха мгновенно повысилась, и растения, растущие вокруг, начали стремительно сохнуть. «Чара», — предостерегающе сказал граф Фиас, — «прости». Чара тут же взяла свои эмоции под контроль. Альбус Дамблдор, он всегда знал о своей гениальности, силе и таланте. Знал, что он особенный. Сестру и брата, после гибели матери, Альбус воспринял как ярмо. А ведь Аберфорд прямо сказал ему, что не претендует на его помощь в ухаживании за сестрой-инвалидом. Но нет, Альбус отказал брату. Это же подорвет его светлый образ старшего брата в глазах окружающих. И в то же время Альбус не мог ждать. Для него это было невыносимо, даже ради сестры. Ему нужна была слава и начало воплощения его мечты вот прямо здесь и сейчас. Этот сучонок не смог в полной мере уделить сестре несколько лет, пока младший брат учится в Хогвартсе. Ведь ради нескольких лет, посвященных сестре-инвалиду, ему придется отказаться от славы, которая, вне всяких сомнений, ждет его за порогом их дома. Причем, отказаться не навсегда, а именно на те годы, пока брат учится в школе. Знаете, что первое испытал Дамблдор, когда Ариана умерла? Не страх от того, что его сестра погибла от его руки. Не стыд, что не доглядел. Да что там говорить, он все эти годы убеждал себя, что это именно проклятие Гриндевальда убило Ариану. Собственно, поэтому Альбус Дамблдор и боялся встречи с Гриндевальдом. Боялся, что его друг укажет ему на истинного убийцу, на него. Так вот, что же Альбус Дамблдор почувствовал в момент смерти сестры? Не страх или стыд? Альбус Дамблдор почувствовал облегчение. Облегчение от того, что больше не придется ждать пару-тройку лет, чтобы спихнуть сестру на младшего брата. Облегчение, мать его. Деревья, что росли вокруг, вспыхнули огнем и опали пеплом. Альбус, он изначально не считал себя частью этой семьи, в полном смысле этого слова. Он всегда держался особняком. В его великих планах им не было места. А теперь ответ на твой вопрос. Я попросила ради Арианы. Ее жизнь в чем-то похожа на жизнь нашего отца. Ее семья стала жертвой интриг зажравшихся аристократов. Аристократы растоптали семью Арианы так же, как растоптали нашего отца. И не потому, что это было необходимо, а чтобы показать окружающим, что они могут сделать это, за что и умылись кровью. Вся эта история началась с Арианы и ее семьи. Ей уже она должна и закончиться, несколько лет спустя. «Так это правда?» – спросил Северус Люциуса, который только что вернулся вместе с посольством. «Да, вне всякого сомнения, эти маглы из нашего мира. Более того, они и англичане. Магический мир раскрыт, и Англия теперь полностью принадлежит волшебникам. Ну и как, костры уже запылали?» Люциус усмехнулся. «Нет, у них сейчас другие проблемы, да и Мерлина они побаиваются. Все-таки он легендарная личность не только среди волшебников, но и среди маглов. Кроме того, на землях Англии творится черт знает что. Межмировые порталы как открывались, так и открываются. Пусть спустя время они закрываются, но и того времени, что они открыты, хватает, чтобы всякая летающая и ползающая мерзость просочилась на земли Англии. Чтобы обезопасить мир, земли Англии объявили закрытой территорией. Теперь Англия окружена магловскими войсками не только с суши, но и с моря. Американцы? Нет, весь мир. О, как, более того, впервые за долгое время наступил мир во всем мире. Внешний враг объединяет. Все войска со всех стран теперь стянуты к границам Англии, ну и себя не забывают. То есть, из порталов лезет не только ядовитое и смертельно опасное, но и просто интересное. Магловские ученые просто кипятком писают при мысли об образцах животных из иных миров. А уж поверь мне, магловские ученые занимают в политической жизни своих стран не последнее место. Далеко не последнее. У маглов именно наука является двигателем их безопасности и процветания их стран. Так что маглы не только спускают пар, но и, ну, ты меня понял. А волшебники? А волшебников Англии маглы холят и лелеют. Волшебники, а именно древние рода, сделали из своих поместий безопасные зоны, где магловские рейнджеры с нанятыми магами могут отдохнуть и залечить свои раны. Неужели на земле вообще больше нет войн? Ну, говорят, две страны так и не смогли примириться. Палестина с кем-то, кажется. В общем, там вражда была растянута на столетия. Так вот, этих стран больше нет. Объединенные магловские войска разбомбили все живое буквально за час. Убили всех. Мужчин, женщин, детей, психи. Ну, не скажи. Они сказали, что при угрозе всему человечеству, тех, кто может ударить человечеству в спину, или творить беспредел, в то время, как все человечество объединилось против внешнего врага, и так далее, и тому подобная призывная пропаганда. В общем, рядовые маглы одобрили такое кровавое решение, а остальные долбанутые на голову лидеры, теперь 100 раз подумают, прежде чем развязывать войну против соседей. Какое-то время волшебники молчали. Люциус, там, в Англии, действительно так опасно? Очень. В центр страны никто не лезет. Повезло, что Хогвартс находится на окраине страны. Остальные волшебники также переселились на окраины страны. За исключением представителей древних родов, разумеется. Родовая защита достойно держит твари на расстоянии. Но и у них все сложно, даже с порталами. В поисках образцов ходят магловские военные, вооруженные до зубов. Присутствие магов в таких группах обязательно. Не слабых, должен сказать, магов. Но и в этом случае поход в поисках ингредиентов больше напоминает военную операцию с применением тяжелой техники, ракет и самолетов. Вот так вот. Кстати, ты бы видел их лица, когда они узнали, что во главе нашей эльфийской дипломатической миссии стоит человек в моем лице. А когда они узнали, что император эльфов мой сын, который также является чистокровным человеком. Потом, в омуте памяти покажешь свои воспоминания, буркнул Снейп. Так чего они хотят? Они знают о причине гибели всех жителей 5 королевств. Мы договорились, они не лезут к нам, мы к ним. Это в их же интересах. Накинули намеки на торговлю и магические услуги, хотя у королевы есть личные маги. Вот как, и кто же они? Они называют себя рыцарями круглого стола. ПФ, от скромности они не умрут, это точно, но больше всего они заинтересованы в нашей магической школе. Спрашивали, не могли бы мы принять их учеников. Я пообещал, что уточню этот вопрос у нашего директора школы. А оно мне нужно, мне бы своих обалдуев до ума довести. Да и к чему нам конкуренты? Зельями на все случаи жизни мы их обеспечим. Не за бесплатно, разумеется. Так то оно так, протянул Люциус. Но у них по-прежнему, в обычных семьях, будут рождаться волшебники и волшебницы. Их нужно будет где-то обучать, и они по-прежнему могут открывать межмировый портал в Англию. О Хогвартсе они знают, значит, есть договоренность. Кроме того, я уверен, что с ними пришло немало магов-авантюристов. Не говоря о магах, чьи родители – маглы. Так что создать магическую школу им будет пусть тяжело, но возможно. Но если мы примем их учеников, то вместе с ними получим определенные рычаги влияния. Политика, мать ее, скривился Снейп, на что Люциус развел руками. Ладно, я подумаю. Кстати, Люциус, у меня к тебе есть вопрос. Знаешь, когда к темному лорду приходили вампиры, потом они еще раз приходили. Дамблдор меня не спрашивал, а я ему не говорил. Так вот, вампиры предупредили, что если с твоей головы, или с голов твоей семьи упадет хотя бы волос, то ради тебя, и твоей семьи, со всего мира все старейшины братства крови объединятся, и устроит в Англии кровавую баню. Что они пообещали сделать с нашим бывшим господином, я не знаю, но он был напуган. По-настоящему напуган. Люциус кровожадно усмехнулся. А я все думал, почему у берега Азкабана, в тот день он сразу не убил драка и нарциссу. Люциус, может ты скажешь, что ты пообещал старейшим вампирам, что они ради тебя, драка и нарциссы, готовы были начать чуть ли не Третью мировую войну. Люциус наградил с ней по улыбкой. А я все думал, ну, когда же ты меня спросишь, ты столько терпел, мои аплодисменты, ну, нахмурился недовольный Снейп, что ты знаешь о мечтах вампиров. Люциус, скривился Снейп, не желая играть в отгадайку, они мечтают избавиться от своих слабых мест, боязнь солнца, боязнь серебра, учитывая возможности и потенциал дневного странника, мечты вампиров не столь уж и недостижимы. Дневной странник, кивнул головой Снейп. Я слышал о нем. Вампир-полукровка, охотится на себе подобных. Недавно одному из старейших вампиров удалось привить своему сыну ген, который позволил ему больше не бояться серебра. И они очень близко подошли к тому, чтобы получить защиту от солнца. Это невозможно, усомнился Снейп. Ладно серебро, но солнце, я был у него в гостях, Серверус. Я видел эмбрионы вампиров, которые не боялись солнечного света. К счастью, я покинул этот гостеприимный дом до того, как туда пришел дневной странник, и не разнес все к чертям собачьим, уничтожив все записи и результаты исследований. Но при чем тут ты? Так получилось, что для исследований вампирам нужен образец. Образец, в лице дневного странника, отказывается сотрудничать. Но есть еще один вампир, который не боится серебра и света. Снейп заметно побледнел. Только не говори мне, что... Да, кивнул головой Люциус. Граф Дракула. Хорошо, что никто не знает, где его гробница. С облегчением вздохнул Снейп. Ну, это слишком громко сказано, Люциус. Так уж получилось, что у меня были свитки с планом строительства усыпальницы одного очень древнего вампира. Ты ни за что не догадаешься, как его звали. Разумеется, на плане было сказано месторасположение усыпальницы. Люциус, ты не настолько безумен, чтобы отдать эти свитки вампирам и выпустить чуму в мир. Я достаточно безумен, чтобы пойти на все, что угодно, чтобы защитить сына. Да, я передал вампирам свитки. Люциус, как ты мог? Они бы все равно нашли ее. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Это был лишь вопрос времени. Очень и очень короткого времени. Я лишь чуть-чуть ускорил его. Но за это старейшие вампиры дали слово, что если драка захочет влиться в их ряды, сделать его птенцом, изумился Снейп. Никаких птенцов, взъярился Люциус. Малфой больше никогда не склонит голову и не прогнут спину. Если, конечно, это не глава рода, или, как в случае с драка, не наш император. Но сделать своего сына вампиром, высшим вампиром, поправил его Люциус, равный со старейшинами как по силе, так и по статусу. Дневной странник хорошо проредил их ряды, освободив место для новых старейших вампиров. Кроме того, обряд они должны были провести лишь после того, как с помощью Дракулы избавиться от своих слабостей к солнцу и к серебру. И самое главное, обряд был возможен лишь в том случае, если бы Драка сам захочет этого. У Драка был выбор, стать высшим вампиром, не боящегося солнца и серебра, или нет. Но защиту ему вампиры должны были дать в любом случае. Вы, точнее, старейшие, подписали магический договор, ну, разумеется, кровью на пергаменте из человеческой кожи все, как полагается, осуждаешь?» С ней потрясательно покачал головой. «Знаешь, не осуждаю. По крайней мере я теперь знаю, в кого наше имперское величество Драко Первый пошел своим сумасбродством. И это не Блэки. Да, Люциус буквально надулся от гордости. Драко весь в меня. Вообще-то, это был не комплимент. Ты просто завидуешь. П.Ф. Люциус, что будет с Драко, когда его тело больше не сможет сдерживать его растущие силы? Я говорил с Великой Матерью на эту тему. Драко нельзя помочь. Значит, когда придет время, он умрет. Нет, он станет таким же, как и Великая Мать. Вау, он станет богом, правильнее сказать, хранителем какого-нибудь нового мира. Кстати, Великая Мать тоже когда-то была человеком, и сделала для своего мира нечто похожее, что и Драко для своего. Ну, по крайней мере, это лучше, чем быть высшим вампиром. Теперь настала очередь Люциуса возмущенно фыркать. Кстати, маглам известно о том, что было в магическом мире до того, как они переместились сюда. Хочешь хохму, Альбус Дамблдор, как Гарри Поттер, и как наш бывший хозяин обзавелся прозвищем. Более того, теперь имя Альбуса Дамблдора вслух не произносит, только прозвище. Вот как, и какое же у него прозвище? Тот, чье имя проклято. У границ запретного леса сегодня было особенно многолюдно. Среди студентов Хогвартса было немало и гостей из других школ и стран, которые специально приезжают сюда ради этих уроков. К сожалению, Хогвартс был единственным местом, где можно было вживую посмотреть на волшебных существ, да и то лишь потому, что их приводил Хагрид. «Давайте, давайте, детки, подходите, не стесняйтесь». Хагрид добродушно посмотрел на учеников. «Учитывая, что вы первый год в Хогвартсе, мне поручено преподать вам хороший урок, точнее, даже несколько уроков. Судя по вашему виду, вы в курсе о том, кто тут обитает, Амбридж», предположила одна из студенток. «Верно, когда-то эта волшебница думала, что ее пост в министерстве дает ей право творить все, что ей заблагорассудится. Так это правда? Она действительно пытала студентку кровавым пером? Да, это правда. А еще она оскорбила меня и профессора МакГонагалл. В результате, я, профессор и отец той девочки, которую пытали, вызвали эту опьяненную от собственной значимости волшебницу на дуэль. Но если профессор МакГонагалл ограничилась вызовом до первой крови, то вот я и отец той самой девочки, которую пытали кровавым пером, вызвали Амбридж на дуэль до смерти. Амбридж попыталась сбежать, но законы магии не позволили ей. В общем, подробности о законах магии вы узнаете на одном из своих уроков. Так вот, отец той девочки, после того, как он играючи обезоружил Амбридж, ему показалось недостаточно просто убить ее. По сути, он сделал очень мудрый шаг и оказал большую услугу всем нам. Он решил сделать из Амбридж наглядный пример для тех, кто считает, что их деньги или власть дают им право безнаказанно плевать на окружающих. Запомните, дети, на любую силу есть иная сила. Право родителей защищать своего ребенка священно. К примеру, студент оскорбил другого студента. В зависимости от урона чести, родители пострадавшего имеют и даже обязаны вызвать родителей забияки на дуэль. И не дай святой Гарри вам назвать кого-нибудь грязнокровкой. Возмездие родителей падет не только на родителей забияки, но и на их детей. И уверяю вас, директор Филч даст добро на дуэль до смерти, невзирая на то, что сила студента, что оскорбил другого студента, и силы волшебника, чьего сына оскорбили, несопоставимы. Запомните, за свои слова вы будете отвечать лично. А потому, советую обратить особое внимание урокам по этикету и традициям магического мира. В прошлом, из-за одного неосторожного слова уничтожались целые роды. Также наш профессор зельеварения просил показать вам на практическом примере того, что с вами может произойти, если вы будете невнимательны на его уроках. Амбридж, ну-ка, вылезай из лужи. Водная гладь искусственного водоема всколыхнулась, и на берег выползла человекообразная жаба. Постояв какое-то время и посмотрев на детей злобными глазками, человекоподобная жаба поспешила обратно. В данном случае Амбридж на дуэли был дан выбор: смерть или выпить оборотное зелье, в которое вместо человеческого волоса добавили лягушачью лапку. И вот результат. Запомните, дети, то же самое может случиться и с вами, если вы не будете внимательны на уроках зельеварения. Собственно, именно поэтому такие мастера зельеварения, как Николас Фламель и Салазар Слизерин, предпочитают собирать ингредиенты собственноручно. Ведь из-за неправильной транспортировки и хранения в лучшем случае вы получите посредственное зелье, а в худшем – результат будет непредсказуем. Вы меня поняли? Дети активно закивали головами. Профессор Хагрид, а почему министр не приказал ее расколдовать? Ведь она все же чиновница. Именно поэтому Корнелиус Фадж, когда его уговорили вернуться на пост министра магии, посчитал, что Амбридж в своем нынешнем состоянии послужит хорошим уроком для нечистых на руку чиновников, которые думают, что получив свою должность, вместе с ней они получают право унижать окружающих. Более того, в обязательном порядке все новые служащие Министерства магии обязаны прийти сюда и посмотреть на ту, кто решила, что ее должность в министерстве позволяет делать ей все, что заблагорассудится. Нынешний же министр Забини продолжил эту традицию. А теперь, девочки, кто хочет посмотреть на маленьких единорогов, и даже погладить, и поиграть с ними? Восторженные взгляды были ему ответом. Пока девочки будут заниматься глупостями, играя с единорогами, от девчат донеслись хмыканье и фырканье, а Хагрид заговорщически посмотрел по сторонам. Мы с мальчишками посмотрим на настоящих живых акромантулов. Судя по виду мальчишек, звание лучшего учителя года Хагриду было обеспечено. Дядя Блейз, маленькая девочка, поерзала на коленях министра магии и, устроившись поудобнее, требовательно заглянула тому в глаза, что было потом. А потом, моя маленькая, когда закончился бал, посвященный турниру трех волшебников, в свой кабинет меня вызвал директор Тривор. А он, правда, был падшим ангелом, правда, но мы, на тот момент, об этом не знали. Так вот, он поинтересовался, чем я думаю заниматься после школы, а я ему говорю, что пойду работать в Министерство магии. Тогда он начал вслух рассуждать, что очень скоро Корнелиус Фадж вернется, точнее, его вернут на пост министра магии. Сильно постаревший и поседевший Корнелиус Фадж сидел в кресле напротив и с улыбкой наблюдал за своей внучкой. Но он вернется туда лишь для того, чтобы воспитать преемника. А еще Корнелиус Фадж очень интересуется мной, и я все понял. Фадж фыркнул. Вот ведь прохвост. А я ведь просто выразил перед Тони свою заинтересованность в тебе. И ты стал министром? Глаза девочки лучились любопытством. Не сразу. Когда я окончил Хогвартс, твой дедушка взял меня к себе в помощники. По сути, он начал меня готовить к посту министра еще в Хогвартсе. Разумеется, он не говорил мне прямо о своих планах на меня. Ох, и гонял же он меня в школе. А сколько всего мне пришлось выучить помимо школьной программы. Я и не знал, что успешному политику нужно столько всего знать. От Фаджа донесся очередной хмык. А я-то думал, почему ты не сломался. Но ты оправдал мои надежды и справился. Забини усмехнулся, вновь посмотрел на девочку и продолжил. Твой дедушка еще два срока был министром. А потом он сказал, что устал, и предложил на свое место мою кандидатуру. С тех пор меня называют министром, а твоего дедушку – серым кардиналом. Безбожно льстят, прогудел Фадж, лучась самодовольством. Но ведь ты по-прежнему даешь мне советы, не согласился Забини. Только советы. Фадж важно поднял свой указательный палец. Окончательное решение только за тобой, как и ответственность. Золотые слова, друг мой, как и ответственность. Забини и Фадж усмехнулись и приветственно подняли друг перед другом свои бокалы. Дверь приоткрылась, и Забини увидел свою вошедшую жену. «Милый», — сказала она, — «нам пора. Корнелиус, ты с нами?» А то, сильно постаревший, но не потерявший энтузиазма, Корнелиус Фадж посеменил на поиски своей жены. Спустя несколько минут в бальном зале особняка Блейза Забини, в гостевом зале для бальных танцев, собралась вся элита магической Англии. И вот раздался голос. «Дамы и господа, министр магии и хозяин сегодняшнего вечера, Блейз Забини, с супругой, Элизабет Забини». Сопровождаемые аплодисментами, супруги, как хозяева этого вечера, важно прошли к центру зала, где Забини, встав напротив жены, поклонился ей. По залу разнеслись первые звуки танго, и супруги начали свой завораживающий танец. Спустя 30 секунд раздались очередные аплодисменты. Профессор Хогвартса, он же советник и ближайший друг действующего министра магии, он же серый кардинал Корнелиус Фадж, с супругой. Супруги Забини своим танцем олицетворяли собой молодость и энергию. Пожилые супруги Фаджи своим танцем олицетворяли собой зрелость, мудрость и опыт прошлого, две эпохи, прошлого и настоящего. И вот вышла молодая пара студентов, специально приглашенная на этот вечер из Хогвартса. Пара, что в своем танце делала, порой робкие и несколько неуклюжие, но столь близкие сердцу, первые шаги и ошибки. Но, несмотря на ошибки, от переполняющих их эмоций, что были вызваны всеобщим к ним вниманием, они упорно продолжали танец. Танец, что олицетворял собой будущее. А спустя еще минуту, к ним начали присоединяться остальные пары. Именно Фадж с супругой ввели новую традицию на подобных мероприятиях. Открывать и закрывать их танцами, танцуя танго из трех пар. Пар, что своим возрастом, внешним видом и танцем, представляли прошлое, настоящее и будущее магической Англии. Эпилог. За изящным мраморным столиком сидело двое. И этот придурок привязал заклятие к магическому ядру ребенка. Ага. Но ведь он слышал, что Гарри по силе равен темному лорду. На эту досадную мелочь Дамблдор не обратил внимания. Но если заклятие для отвлечения внимания было привязано к столь мощному магическому источнику, то как же его родственники? А вот на эту мелочь Дамблдор обратил свое внимание и дал его родственникам, так сказать, доступ. Первым тревогу забил Делакур. Ну, ему по должности положено следить за своим сознанием. Когда он разговаривал с Гарри на берегу Черного озера, его встревожило то, что уже длительное время он говорит со спасителем своей дочери, в то время как Гарри, весь мокрый, трясется от холода. Неудивительно, что все эти годы, на жизнь и внешний вид героя магической Англии никто не обратил своего внимания. С его-то магическим резервом, несколько часов спустя, это невозможно, сказала женщина. Тем не менее, это так, он не мог выкинуть их за пределы вселенной. Там барьер, нашла кому говорить. Творец предупреждал, что если границу вселенной повредить, вселенная схлопнется, не сразу, но в течение 5 лет, так сказал один из его пророков. Но как Михаил умудрился совершить содеянное? Очевидно, он готовится к приходу Люцифера на землю. В пророчестве сказано, что он будет царствовать на земле безраздельно, и если за время, отпущенное ему, он не одумается, то будет низвергнут раз и навсегда. Думаю, что Михаил поступит с Люцифером так же, как с Гарри и Гермионой. В этот момент во дворце раздался звук взрыва. Ага, улыбнулся Тревор, Артур, точнее, Волан-де-Морт нашел своего сына. Что ж, пора и Мордреду столкнуться с последствиями своих поступков. Дворец сотряс еще несколько взрывов, но внезапно наступила тишина. Я надеюсь, обеспокоенная женщина посмотрела в сторону коридора. Нет-нет, не беспокойся, Мордред является моим правнуком, моей семьей, а Волан-де-Морт знает, что я делаю с теми, кто убивает членов моей семьи. Как ты думаешь, что Артур, Волан-де-Морт, это теперь его имя, он больше не благородный Артур, не думаю, что мой внук в воспитательных целях обойдется только розгами. Уверен, что для наказания своего сына он придумал нечто более заковыристое. Так значит, и у тебя теперь новое имя? Да, оно мне подходит. Тони, сказала женщина, словно попробовала имя на вкус. Ну пусть будет Тони. Какое-то время женщина молча рассматривала своего гостя. Я не думала, что власть судьбы стала настолько велика, что она способна предугадать путь ангела. Я уже не говорю об архангеле, а она и не может. Михаил стал частично уязвим для судьбы, когда вмешался в судьбу Гарри и Гермионы. Судьбе не под силу вытолкнуть кого-либо за пределы вселенной. До недавнего времени мы были уверены, что это под силу только отцу. А теперь выясняется, что и Михаилу это под силу. Тревор скривился. Каким же он стал? Даже не знаю, с чем его сравнить. И судьба решила припахать Михаила для выполнения своих планов. Ну ты же знаешь ее. Ей нельзя. У нее же маникюр. Все делает чужими руками, чтобы ноготок не сломать. Но судьбу ангелов и падших она не видит. Нет. А как же пророчество о том, что когда-нибудь на землю вернется Люцифер, дабы установить свою власть и ля-ля-ля, тра-ля-ля. В любом правиле есть исключение. Но зачем ему допускать Люцифера на землю?